ровно столько, сколько смог унести, и построил свой мир так, как посчитал правильным. «Я построил хороший мир», — мгновенно ощетинился Алтар. «Я многое сделал для Валиона. Я сменил там династию, нашел средства укрепить границы, избавил короля от бунтов, убрал оттуда некромантов, сохранил много невинных жизней, наконец». «Ты убил гораздо больше, чем сохранил. Иаров, людей, хвардов и, наверное, даже Мире. На твоей совести лежат все печати, которыми ты изуродовал эту землю. Все тени, которых ты заставил себе подчиниться. Вся нежить, которую ты призвал сюда из пустоты и вынудил служить. И даже демон, чья жизнь и смерть тоже стала результатом только твоих действий. Но я во многом тебя понимаю, игрок». Неожиданно грустно улыбнулась Ишта. «И знаю, чего на самом деле ты так упорно искал. За что боролся все эти десятилетия? Во что стойко верил и чего ждешь от меня даже сейчас?» Алтар недоверчиво нахмурился. «Понимаешь? Ты ищешь свободу, Неверон!» Неслышно вздохнуло существо, печально посмотрев на заметно вздрогнувшего священника. «Свободу в мыслях, в поступках, во всех своих действиях. Желаю, чтобы это были только твои решения, только твои планы, надежды, вера, твои промахи и поражения, не созданные богами, не подсказанные их посланниками, а только твоя дорога, твой собственный путь и совсем иная судьба, чем та, которую прописал для тебя кто-то посторонний». «Что ты знаешь об этом?» У господина Георса внезапно охрип голос, а в глазах появилась такая мука, что даже тени невольно отступили и с недоумением воззрились на поддавшегося навстречу Иште врага. «Как ты можешь меня понять?» «Очень просто. Ведь на самом деле мы искали с тобой одно и то же». «Ты?» «Конечно. Если хочешь, я могу отдать то, что ты хочешь». Мягко улыбнулась Ишта. «Ту самую свободу от всего на свете, которой тебе так не хватало». «Ты обманываешь меня!» Внезапно нахмурился Алтар. «Нет». «Тогда искушаешь». «Просто предлагаю выбор». Странно наклонила голову Ишта. «Я помню все, что ты сделал. Вижу все твои помыслы, желания, всю твою боль. Не прячь ее. Это никому не нужно. Будучи похороненной, она только растет год от года и в конце концов становится совершенно нестерпимой. Она постепенно убивает тебя вместе с растущим разочарованием, сомнениями и новой болью, от которой ты уже никогда не избавишься». Господин Георг судорожно сглотнул. «Я не хочу ни от кого зависеть. Никогда не хотел. Ни от тебя, ни от богов, ни даже от этой земли. На самом деле мне не нужны знаки, потому что они привяжут меня еще сильнее. Не нужна власть, потому что она сковывает гораздо вернее, чем нищета. Мне надоело чувствовать себя игрушкой в чужих руках. Но на тот момент это был единственный способ хоть как-то оградить свою жизнь от вмешательства извне. Боги сделали ее абсолютно предопределенной. Она дала нам свободу выбора, но позабыла оставить подходящие варианты. Все уже известно. Моя жизнь должна была стать всего лишь развлечением для бессмертных. А это так унизительно. Ведь они пообещали нам свободу, а сами сделали зависимыми от других. От семьи, веры, друзей, врагов. Я боролся с этим столько лет, столько ожиданий, столько бесполезной вражды. И вот рядом нет ни друзей, ни врагов. Но даже власть давно не приносит того успокоения, которое было поначалу. Я все равно к чему-то привязан. все равно что-то должен. Все равно не сумел избавиться от оков, которые держат меня крепче иных цепей. И я не нашел обещанную ими свободу. За столько лет бесплотных поисков так и не нашел, хотя очень старался. Его голос неожиданно сломался, а потом упал до хриплого шепота. Я остался один. На самой высокой вершине, куда не добраться больше ни одному смертному. Рядом нет совсем никого, кто бы мог на меня повлиять. Но это не спасает мою душу от боли. И не помогает бороться с отчаянием, от которого, как выяснилось, я тоже завишу, как самый обычный человек. Помоги мне, Ишта. Освободи от этих цепей. Я больше так не хочу. Ты свободен. С тихим вздохом существо прикрыло глаза и, не слыша растерянного вскрика с земли, требовательно протянуло левую руку, на которой разноцветным огнем заполыхали многочисленные знаки. Темный жрец удивленно отпрянул, когда на его груди откуда-то появилась и тут же слетела невесомая серебристая пыльца. Потом понимающе улыбнулся, пошатнулся на широко расставленных ногах, подставил лицо невесть откуда налетевшему ветру и, как-то освобожденно расправив плечи, медленно растворился в воздухе, оказавшийся тут же подхваченным маленьким смерчем и унесенным в неизвестные дали загадочно молчащей, таинственной и вездесущей пустоты. «Вот и все», — прошептала Ишта, поймав на ладонь несколько оставшихся от нее пылинок. «Абсолютная свобода всегда означает смерть, игрок, потому что пока мы живы, всегда остаемся к чему-то привязанными, к своим, к чужим, к родителям, детям, друзьям или врагам. И только смерть освобождает нас от взятых на себя обязательств. Только у нее есть право дарить истинное забвение». Под ошеломленными взглядами теней она также медленно повернулась и пристально посмотрела на растерянных людей. «Непорядок», — скупо заметила, обнаружив рядом с собой пятерых мертвых. «Раз уж назвались живыми, то и будьте теми, кем положено. Хватит разрываться на части». Под тяжелым взглядом Ишты тени задрожали, задергались, заметались, будучи не в силах выдержать ее пристального внимания. Но потом растерянно остановились и, внезапно вернув себе плоть, с непривычки тяжело рухнули на землю. «Гайде!» — возмущенно вскинулся Бер, отплевываясь от попавшей в рот пыли. «Бессовестная! Ну, хоть бы предупредила!» Потом он сел, поморщившись от набухающей на лбу шишки, торопливо себя оглядел и, негодующе погрозив кулаком, возмутился снова. «А где одежда и доспехи? В прошлый раз мы вернулись такими же, какими себя помнили. Или ты хочешь, чтобы я до города нагишом бежал, через всю степь? Или неверонцев пугал своей голой задницей, надеясь, что они от этого впадут в неоправданный восторг?» Ишта равнодушно отвернулась. «Заткнись, Бер!» — вполголоса посоветовал брату Ас, машинально ощупывая свое новое тело. «Ей сейчас не до нас. Ван, ты живой?» «Как ни странно, да», — задумчиво отозвался Сапфир, внимательно изучая свои голые коленки. «Даже шрамы все на месте, чего я вообще не ожидал. Гор, я тут». Странным голосом сообщил Адамант, заставив братьев дружно обернуться. «Причем только я, если вы понимаете, что я имею в виду». «Чего?» — озадачился Бер, принявшись и рыскать по степи в поисках призрачного побратима. «А где твой? Айт, меня задери! Что она делает?» Бывшие тени дружно посмотрели в указанную изумрудом сторону и непонимающе нахмурились, видя, как Гайде, низко наклонившись, с теплой улыбкой протягивает руку застывшему в полной растерянности полудемону, после чего аккуратно проводит кончиками пальцев по его груди и неслышно шепчет: «Кажется, пора восстановить справедливость. Столько времени прошло, а ты до сих пор без имени. Мне кажется, это неправильно, брат. И как мне кажется, сейчас ты гораздо более живой, чем некоторые. Поэтому я возвращаю тебе право на жизнь. Но в то же время не отнимаю и право на смерть. Выбор за тобой. Единственное, что бы мне хотелось бы сделать, это дать тебе настоящее имя. Не возражаешь?» Призрак бестрепетно выдержал ее взгляд и покачал головой. «Ас у нас уже есть», — с новой улыбкой обронила она. «Бер, Ван, Гор. Дальше по алфавиту идет замечательная буква «Д». Поэтому я назову тебя Дем. Это ровно половина от слова «демон», которым ты в действительности являешься. Согласен?» Он судорожно кивнул и вдруг порывисто схватил неестественно большую руку, стараясь то ли задержать, то ли наоборот оттолкнуть. При этом лицо его странно исказилось, подернулось плотной дымкой, а затем приобрело снова совсем новые черты, которых он никогда и никому не показывал. «Гайде, подожди, пожалуйста, останься. Я знаю, что спрашивать об этом нелепо, но что с тобой будет? Куда ты пойдешь? Кем станешь?» «Еще не знаю, но мне уже пора». Осторожно отстранившись, Ишта выпрямилась. «Наше с Лином время действительно истекло. Со жрецом мы разобрались. Я вернула вам то, что обещала. Союз больше не нуждается ни во мне, ни в моих способностях. Мои хранители вернулись к себе. Звери и птицы тоже покидают степь. Я чувствую, вижу, точно так же, как вижу готовящиеся порталы, которые сюда скоро откроют валионцы. Они не должны понять, что произошло. И церковь не должна пострадать из-за того, что ее глава оказался не самым благопристойным прихожанином. «Гайде, а как же Фаес?» — внезапно спросил Бер, в какой-то отчаянной надежде уставившись на ее лицо. Ишта всмотрелась куда-то вдаль, за пределы видимости, куда-то в сторону от потухшей воронки, за пределами которой осталось трое смертных, один Иар и еще один человек, который рискнул сегодня всем ради того, чтобы спасти свой мир и тех, в кого верил. Человек, взглянув на которое через темноту, она не сильно вздрогнула, после чего быстро отвернулась и, сжав левую руку в кулак, слишком уж поспешно ответила: «Он в порядке, его раны закрылись, а все остальное вскоре вернется. Так что я ему больше ничего не должна. Прощайте, мои хорошие, живите долго и мирно. Надеюсь, это не последний раз, когда я могу сказать, как сильно я вас люблю». «Но Гайде...» Однако она не стала слушать. В этот момент ее тело странно поблекло, резко уменьшилось в размерах. Исходящее от кожи сияние безвозвратно угасло. Светлые волосы снова потемнели, как будто их до сих пор покрывала поднявшаяся во время падения пыль. Потом что-то сверкнуло, заставив людей, да теперь уже обычных людей, крепко зажмуриться. А когда они открыли глаза, то увидели абсолютно незнакомого, смертельно уставшего, некрасиво сгорбившегося Айри с совершенно невообразимыми крыльями. одно из которых выглядело на первый взгляд нормальным, белым, как и положено посланнику небес, а второе словно бы снято с высшего демона, черное, кожистое, топорщащееся острыми когтями на кромках. Фантомы сперва растерялись, поняв, что он сидит на коленях, баюкая на руках невесомую женскую фигурку, после чего увидели его некогда прекрасное, а теперь искаженное от боли лицо, поняли, что фигурка остается совершенно неподвижной, и окаменели от страшноватой догадки. — Лин! — Твою маму! Что с Гайде? — тревожно дернулся Бер, готовый мчаться туда по первому слову. — Ас, что произошло с ними обоими? Он ведь должен был ее спасти! Разве нет? — Не знаю, — прошептал Ас, прикоснувшись к своему амулету. — Я ее совсем не чувствую. — Хочешь сказать? Алый угрюмо промолчал и вместо ответа побежал, уже чувствуя, что случилось что-то нехорошее, видя перекошенное лицо Лина, на щеках которого блестели две влажные дорожки, слыша собственное, ставшее поразительно чутким сердце, и очень боясь опоздать. Ведь если все в порядке, то почему Гайда не приходит в себя? Почему Лин так горестно раскачивается, прижимая ее к себе, как пустой сосуд, в котором не осталось ничего ценного? Почему он выглядит так страшно, наконец? И почему? Почему же у него ничего не получилось, если они все видели, что всего мгновение назад она была еще жива? «Я ненавижу тебя, Аллар!» — внезапно крикнул бывший Айри, подняв к небесам полные боли глаза. Да так громко и яростно, что под фантомами отчетливо содрогнулась земля. «За твое равнодушие, молчание и вечные тайны, в которых нет никакого смысла! И я ненавижу тебя, Айд, за отвратительную легкость, с которой ты используешь нас, превращая в свои послушные куклы! Я отказываюсь от вашего покровительства, боги, и выбираю новый путь, вы слышите? Тот, которого ни один из вас для меня не предусматривал, и на котором никто из вас не в силах меня остановить!» Отдышавшись, Лин бережно прижал к груди свою драгоценную ношу. Всмотревшись в бледное лицо хозяйки, на котором больше не было маски, осторожно пригладил ее растрепавшиеся волосы, к чему-то прислушался, снова посуровил, затем тяжело поднялся и, не обратив внимания на кинувшихся в его сторону людей, резко взмахнул своими странными крыльями, в мгновение ока поднялся в воздух